Хельсинки. Руслания Букс ЛТД. 2002 год. 636 страниц. Подлинник Синуге Египтилайнен. Перевод с финского. Владимир Богачев, Лаура Виролайнен, Елена Каменская. Авторское право. The Estate of Mika Waltari and VSOU. Русский текст. Владимир Богачев, Лаура Виролайнен, Елена Каменская, 1993-2002 годы. Руслания Букс, ЛТД, 2002 год. ИТС Publishing House, 2002 год. ИСБН 951-97-819-3-5. Говорящая книга является изданием Селия библиотеки для инвалидов по зрению. Запись произведена в студии библиотеки в 2005 году. Читает Михаил Егоренков.